«Нет», — поспешно ответила я, все так же не поднимая головы. «Ну почему сразу нет, Дея?» Тон лорда Тьера стал язвительным, но уже в следующее мгновение он почти прорычал. «Почему только мне вы всегда говорите безоговорочное «нет»?» Взметнулось адово пламя. Когда огонь погас, лорда Тьера в гостиной уже не было. А я еще долго сидела, все так же на диване, обнимая колени руками и грустно глядя на пол. Потом с трудом поднялась и отправилась спать. Ничего другого мне не оставалось. Но стоило войти в спальню, как легкое мерцание ознаменовало появление Дары. Причем возрожденный дух смерти схватил меня за руку, стремительно втащила в спальню и закрыла дверь. А после как зашипела. «У тебя совесть есть, адептка?» «При чем тут моя совесть?» Но я рта раскрыть не успела, как дух смерти обрушила новое обвинение. «Тебе Верес открыто сказала не покидать пределов Академии, а ты? Да ты хоть понимаешь, что Тьер весь город перевернул, разыскивая тебя бессовестную? Он ночь не спал и утром едва лег, а тут выяснилось, что ты просто ушла, проигнорировав предупреждение. Ты!» Глаза духа смерти вспыхнули ярче, и она прорычала не хуже магистра. «Хотя бы честно скажи ему, что никаких чувств к стражу не испытываешь. Хотя бы на это ты способна!» И она испарилась. Тоскливо смотрю на постель и понимаю, что если вот так вот лягу, до утра точно не усну. Опять. Решила последовать совету духа смерти и торопливо натянула чулки, платье, обулась, накинула пальто с символикой Академии и направилась к выходу. Но стоило мне подойти к зеркалу, чтобы поправить воротник, как... Вспыхнуло адово пламя. В следующую секунду меня поглотил огненный вихрь, и едва оно утихло, как выяснилось, что нахожусь я в малой гостиной дома лорда-директора. Сам он с бутылкой вина сидел перед камином, и в свете пламени его искривленное яростью лицо выглядело более чем пугающим. «Я одного не могу понять», — прошипел лорд Тьер. «Куда вы направлялись глухой ночью?» Сглотнув, я честно ответила. «К вам!» Бутылка выпала из руки магистра, но он поймал ее прежде, чем та долетела до пола. Перехватив, сжал, вернул на подлокотник, потом удивленно посмотрел на меня и глухо переспросил. «Правда?» И я смутилась. Как бы не слишком приятно признаваться лорду-директору в том, что собиралась идти к нему ночью, одна и без приглашения. Когда Дара все это сказала, такой поступок казался мне правильным, а сейчас... «Чай будете?» Неожиданно предложил лорд Тьер. «Буду», — мгновенно согласилась я. «А вино есть?» По все еще напряженному лицу магистра скользнула улыбка, и он ответил. «Есть». Подумал и добавил. «А вот десерта, к сожалению, нет». Я расстегнула пальто и, вспомнив, что можно найти в кухне директорского дома, поинтересовалась. «А вы блинчики любите?» «Здесь есть все необходимое. Я приготовлю очень быстро». Лорд Тьер в изумлении вскинул бровь, и тогда я пролила свет на свое знание данного дома. «В Академии не так много адепток, способных хорошо готовить, и обычно трудовая повинность за мелкие нарушения заключалась в приготовлении обеда или ужина, а также уборке». Лицо магистра все еще хранило выражение искреннего изумления, после чего он осторожно поинтересовался, а ужин из столовой лорда бывшего директора не устраивал. Весело улыбнувшись, я честно ответила. «Поверьте, в прежние времена он никого не устраивал. Я предпочитала есть в зубе дракона и обычно что-то из еды брала с собой. Остальные питались, где придется». «Сейчас неплохо готовят», — заметил лорд-директор. «Я бы даже сказала, хорошо», — вспомнив ужин, была вынуждена признать я. «Так как насчет блинчиков?» И тогда мне сделали признание. Я не ужинал. Прикинула, что у Тоби вряд ли осталось что-то нормальное в такое время, да и самого его, скорее всего, уже нет в таверне. А вот в нашей столовой обязательно что-нибудь вкусное можно будет найти. И, шагнув ближе к лорду-директору, спросила. «Перенесете меня в столовую? Бегать долго?» Магистр поднялся. Затем медленно подошел ко мне, осторожно взял за руку, взметнулось адово пламя. Никогда не была на кухне академической столовой, и потому с минуту стояла посреди данного пространства и думала, где тут что может находиться. «Сходим в ресторацию», — предложил лорд Тьер. «Вы время видели?» — спросила я. «Там все уже съели, а нам только выпить нальют. Мы с вами так сделаем. Вы садитесь и смотрите, чтобы никто не пришел. А я сейчас что-нибудь быстро приготовлю». «Не хочется вас утруждать», — чуть поморщившись, произнес магистр. Я улыбнулась и честно призналась. «А мне хочется для вас приготовить. Не лишайте меня удовольствия». Черные глаза чуть прищурились, и мне был задан прямой вопрос. «А как же свидание с офицером Найтосом?» «Свидание?» — невольно улыбнулась. 4,5 часа блуждания по кишащему неупокоенными мертвецами лесу и копания во внутренностях тролля с целью понять, чем он питался, я никак не могу назвать свиданием». Лорд нахмурился, затем выдал. «Тогда объясните мне во имя бездны, зачем вы с ним отправились? Шутите?» Я нашла и повязала передник. «Это же было первое в моей жизни приключение. Интрига с убийствами в кланово-вампирском замке, поиск следов преступления в лесу, начало увлекательного расследования. Вы не стойте, лорд Тьер, присаживайтесь вон за тот стол в углу, я сейчас все быстренько сделаю». В каменном шкафу я нашла холодную говядину и мясной фарш, в кладовой овощи, грибы и муку. Пока грелась вода и жарились грибы, я мелко нарезала говядину, затем быстро приготовила зажарку и под полным изумления взглядом магистра вылила ее во вскипающую воду. Туда же отправилось мелко нарезанное мясо и все это накрыло крышкой. Затем я быстро сделала котлеты, что оказалось легко, учитывая наличие уже размолотого фарша. И пока они подрумянивались, приготовила 12 блинов. Готовить больше я смысла не видела, вряд ли после сытного первого и второго лорд уделит много внимания десерту, так что дюжины блинчиков с вареньем должно хватить. Когда я все сложила на столе и предложила лорду Тьеру возвращаться в его дом, он медленно посмотрел на часы и глухо произнес: 27 минут». «Опыт!» — я мило улыбнулась. «Давайте быстрее, все стынет». «Я подогрею, если что», — заверил магистр, поднимаясь. «О нет, ваше незабываемое кипячение, не приспособленного к подобному зверству заварника, я буду помнить долго». Мне ничего не ответили, но, подойдя, отняли увесистые кастрюли, и почти сразу взметнулось адово пламя, чтобы перенести нас в столовую директорского особняка. А после лорд Тьер спросил: «Какой сервиз нести?» «Да я сама справлюсь», — заверила я магистра. «А мне хочется вам помочь. Не лишайте меня этого удовольствия». «Я лишать не стала, а просто попросила. Постойте здесь и подержите пока все это». А потом достала новую скатерть взамен той, что вчера была гоблином пожертвована, расстелила. Метнувшись к шкафу с посудой, выбрала скромный сервиз с зеленоватым орнаментом и, водрузив его на стол, освободила от ноши все так и стоящего лорда Тьера, отдав ему распоряжение. «Выберите бокалы и принесите вино». «Свечи?» — внес неожиданное предложение магистр. «Можно и свечи», — согласилась я. Со свечами лорд-директор вернулся быстро, зажег и расставил на столе, с которым я почти закончила. Вино выбирал дольше, но когда вошел в столовую, стало ясно, что время было потрачено на купание и переодевание, даже волосы все еще влажными оставались. «Золотое вино», — водружая бутылку на стол, произнес лорд Тьер. «Вот такого точно ни у кого в Ардаме нет». «А у вас оно откуда?» — задала я нескромный вопрос, присаживаясь за стол. «Подарили», — загадочно ответил магистр. «Уже 17 лет как». Мне стало неловко, и я попросила: «Знаете, мне кажется, что не стоит вино, которое вы хранили 17 лет, открывать вот так просто, без повода. Может, у вас еще эльфийское осталось?» Тихий смех и, ну, совсем загадочное. «Поверьте, я не зря ждал столько лет, а повод более чем достойный. И, как я уже сказал, хорошее вино стоит пить лишь в приятной компании, а более приятную компанию, чем вы, сложно представить». Это было что-то такое очень теплое, искрящееся радостью и нежностью, и это что-то все росло в груди, когда я смотрела на невозмутимо наполняющего наши бокалы лорда Тьера. И именно в тот момент я вдруг поняла, что такое счастье. «За этот чудесный вечер», — поднимая бокал, произнес магистр. «Ночь!» — с улыбкой поправила я. «За прекрасную ночь!» — мгновенно исправился он. Я спрятал улыбку за бокалом, вдохнул аромат вина, чуть мускусный, с необыкновенным запахом, и на вкус золотое вино казалось наполненным янтарным солнечным светом, и оно было сладкое, бесконечно сладкое, но ничуть не приторное. А еще его вкусом я никак не могла насытиться, и маленькими глотками, наслаждаясь каждой порцией, допила все до конца. Когда вернула бокал на стол, заметила, что лорд-директор свой тоже опустошил, и сейчас с загадочной улыбкой наблюдает за мной. «Знаю, что даме неприлично выпивать все разом, но оно оказалось слишком вкусным, невероятным, сладким, удивительным», — созналась я. Лорд Тьер поднялся, вновь наполнил наши бокалы, а затем с коварной улыбкой произнес: «Это не совсем обычное вино, должен признать». И он начал есть. «Ну, а пока мужчина ест, его отвлекать нельзя. Это я с детства усвоила, хотя любопытство было до безумия». «Никогда не ел ничего вкуснее», — неожиданно признался магистр, держа ложку и глядя на грибной суп с мясом. «Рецепт Тоби», — я вновь пригубила вино и почему-то начала рассказывать. «В моей семье готовили иначе, всегда сытно, но не всегда вкусно. Точнее, даже не так. Вкус никогда не являлся приоритетом. И первое время, работая у мастера Бордуса, я все никак не могла понять, почему Тоби так трясется над каждым блюдом, постоянно пробует, выверяет специи, время приготовления. Когда я спросила его об этом, наш замечательный повар начал учить меня готовить, выбирать продукты, правильно сочетать блюда». «Вы многому научились в зубе дракона», — поддержал беседу магистр, приступая ко второму. «Многому», — согласилась я, вновь сделав маленький глоток. «В первую очередь, умение умолчать, когда не спрашивают. Еще научилась быть незаметной и, наверное, разбираться в людях». Лорд Тьер перестал есть, с некоторым изумлением посмотрев на меня, затем поднял бокал и, задумчиво разглядывая вино в свете неровного огонька свечи, произнес: «Да, согласен. Ничто так не говорит о людях и нелюдях, как их манеры за столом и поведение в момент, когда они полагают, что за ними не наблюдают». Затем хитрая улыбка и прямой вопрос: «А что вы можете сказать обо мне?» Я смутилась, вследствие чего допила вино, сама того не желая. Заметила его взгляд и смутилась еще больше, но все же ответила: «Вы очень сдержанный, имеете твердое убеждение и не любите терять время зря». Чуть приподнятая бровь, некое странное выражение и хриплое: «Согласен по всем пунктам. Это все?» Я смутилась окончательно и, глядя на собственные ладони, едва слышно добавила: «Вы очень добрый, ответственный и благородный». И тишина. Осторожно бросив взгляд на лорда-директора, увидела его ошеломленное выражение лица и подумала, что «мне, наверное, пора, поздно уже». Но магистр молчал, правда, едва я начала подниматься, раздалось его гневное: «Сидеть!» Но он тут же попытался исправиться и даже улыбнулся, и совсем неприказным тоном произнес: «Поздно было, уже когда вы ко мне пришли. В смысле, посидите со мной еще. Пожалуйста». «Вина?» Не дожидаясь моего разрешения, дополнил бокал доверха, затем поднялся и вышел. Но не успел я себя обругать за излишнюю разговорчивость, как магистр вернулся, положил на стол передо мной коробку с конфетами и пояснил свои действия. «Это те самые, которые я обещал, когда вы болели. Надеюсь, понравятся». «Спасибо». Но момент неловкости все же присутствовал. Лорд Тьер вернулся за стол и вновь приступил к ужину. Я молча развернула первую конфету, съела, почти не ощущая вкуса, потянулась за следующей. Лорд-директор быстро покончил со вторым, и возникла необходимость убрать тарелки, чтобы поставить десерт. Но едва я попыталась встать, магистр тут же произнес: «Я сам, только сидите». «Да мне не сложно», — попытался объяснить я. «Мне тоже», — неожиданно весело сказал лорд Тьер. Вспыхнул ярко-алый огонь, образуя круг в пространство, уже очень знакомый мне по мрачному интерьеру. «О нет», — простонала я, жалея исключительно посуду. «А чтоб им жизнь сказкой не казалась», — возвестил магистр, отправляя грязные тарелки с академической столовой по уже известному маршруту. «Бух, бам, дзынь!» А потом полная ярости. Слушай ты, АП, я тебя найду, понял, да? Я тебя найду, бездна, клянусь, ты обратно в утробу матери полезешь, слышал, да? АП, ты спалился, понял, да? Я тебя... Самым невозмутимым выражением лица лорд Тьер закрыл портал, затем задумчиво вопросил. Кто такой АП? Если я до этого хохот хоть как-то сдержать пыталась, то после... с улыбкой глядя на меня, произнес магистр. Ради этого смеха я готов пожертвовать гоблинскому королевству еще пару сервизов. Хохотала я долго, но тут в голову пришла идея по поводу слов того угрожающего нам индивида. «АП! Это же Академия Проклятий! На столовых приборах вензеля были!» «Что ж», — поднимая бокал, — сказал лорд Тьер, — «да возрадуются жизни все АП Темной Империи, да не пострадают зубы и ребра их, а вообще, жаль невинно убиенных, посему сделаем так». Вспыхнуло ярко-алое пламя, радуя привычным уже темным интерьером. Магистр весело подмигнул мне и громко вопросил. «Гоп, а десерта хочешь? Я его еще не кушал. Правда, правда?» И тут я не выдержала. «Ну нет, я же для вас старалась». В следующую секунду случилось страшное. Из адового пламени высунулась огромная, серая, покрытая короткой шерстью рука. Я взвизгнула, вскочила и бросилась к лорду-директору. А магистр Тьер, который уже поднимался, неожиданно вновь опустился на стул, при этом крепко обнимая меня. И как-то вдруг совершенно неважен стал выбивающийся к нам гоблин и остальное тоже. Я стояла, испуганно прижав руки к груди, смотрела на магистра, а он обнимал меня за талию, и его черные глаза были так близко. «Тьер, пожри тебя, бездна!» — прорычало чудище, наполовину высунувшееся из пламени. Мы не отреагировали. Я так вообще даже дышать боялась, а магистр дышал тяжело и не отрывал от меня взгляда. А еще я очень четко ощущала его прикосновение, ярко как-то. «Эй!» — прорычал гоблин. «Тьер, у тебя совесть есть?» Лорд-директор не отреагировал, гоблин вынес вердикт. «Ясно, совести нет. А это что у вас за вино?» Мы разом повернули головы и уставились на пришельца. «А принц гоблинов — это оказался именно он. Я его портреты в газетах видела. Взял бутылку, посмотрел, принюхался, водрузил ее обратно и с насмешкой прохрипел. «Все ясно. Жду приглашения на свадьбу. И это...» — взгляд на магистра. «Ты когда в следующий раз будешь о спальне думать, ты поосторожнее. Ладно я отходчивый. А если бы это были эльфы?» Пауза, в течение которой гоблин из королевской ветви смотрел на нас своими огромными красноватыми глазами. Потом хмыкнул и со словами «А разговаривать не с кем» исчез в адовом пламени. Пламя тут же погасло, а я осталась стоять в объятиях лорда-директора и даже взглянуть на него боялась. Потом вспомнила, что мне... Ну, теперь правда пора, и... Дея, тихий, едва слышный голос, посмотри на меня. Медленно, очень медленно я повернула голову и встретилась со взглядом мерцающих черных омутов. И такое ощущение, что они все сильнее меня затягивали в ту самую легендарную бездну. И я даже не поняла, как получилось, что губы лорда Тьера вдруг осторожно коснулись моих. Но отстраниться... Разорвать это прикосновение не было никакого желания. В дверь постучали. Я вздрогнула, лорд Тьер обнял меня сильнее и с тихим стоном вновь поцеловал. В дверь постучали настойчивее. Мы проигнорировали. Я откровенно таяла от каждого его прикосновения, а лорд Тьер обнимал крепко, но его поцелуи при этом. В них было столько нежности. И тут за дверью раздалось... «Лорд Риан Тьер, именем императора откройте!» Магистр замер. Затем еще один быстрый поцелуй, после которого лорд-директор поднялся, меня усадил на место и со словами «Дея, подождите меня здесь, пожалуйста», направился встречать офицеров ночной стражи. По ночам только они ходят. А дверь из гостиной в столовую он закрыл, отрезая меня от нежданных посетителей. К счастью, дом был не из новых, и потому я отчетливо слышала, как лорд-директор впустил стражей и спокойно поинтересовался целью их визита, чтобы услышать. «Лорд Риан Тьер, именем императора, вы арестованы по обвинению в убийстве Тары Дакра». И что-то внутри меня упало и разбилось. Потом я поняла, что это не внутри, Я непроизвольно закрыла лицо руками, задев локтем бокал с вином. Он разбился. В гостиной тут же послышался голос лорда Мэроса. «Кто там?» И слишком поспешное заявление магистра. «Никого, абсолютно». Затем вопрос, заданный ледяным тоном. «Я совершенно не располагаю временем и желанием выслушивать ваши смехотворные обвинения в убийстве человека, с которым я даже не знаком, но исключительно из любопытства. Как вы пришли к выводам о моем участии в преступлении?» Я с замиранием сердца ждала продолжения, и оно последовало. «Примерно полчаса назад на окраине Ардама было совершено убийство», — прозвучал голос лорда Мэроса, и он торжествующе добавил. «Вас опознали. 12 человек, 9 троллей, 7 вампиров и родители жертвы». И я убрала руки от лица, в странном оцепенении осознавая невероятный факт. «Лорд Тьер был со мной. Со мной! Никакого убийства он совершить не мог!» А он ответил. «Это очень забавно, лорд Мэрос. А еще забавнее тот факт, что примерно с полуночи я находился на территории Академии и не покидал ее». Тишина, затем голос Дроу. «Кто-нибудь может подтвердить ваши слова? Вы ведь не один были, так?» Я узнала голос Юрао и поняла, что он действительно хочет помочь. Но Тьер невозмутимо ответил. «Я был совершенно один». В тот же момент я сорвалась со стула, пробежала через всю столовую и, выбежав в гостиную, выпалила. «Всю ночь лорд Тьер был со мной!» В гостиной находилось 14 ночных стражей. При оружии, сверкающих защитой поверх доспехов, а значит, они были готовы к сопротивлению арестованного. И все как-то криво усмехнулись при виде меня, но высказался лишь неизвестный мне полутролль. «Еще влюбленные адептки, готовые на все, лишь бы выгородить любовника, нам не хватало. Кстати, девчонка очень похожа на убитую, заметили?» И тут взбеленился лорд Мэрос. Выхватив меч, он приставил его к горлу сослуживца и проорал. «Забей пасть, понял? Он ей не любовник, ясно?» Офицер поднял руки вверх и примирительно пробормотал. «Да понял я, понял, расслабься. Но что-то ведь она тут делает, а время уже предрассветное». И все опять на меня посмотрели, а лорд Мэрос, тоже глядя на меня, прошипел. «Зачем ты лжешь, Дея? Он убийца, понимаешь? Это он убивал тех девушек. Он больной, Дея. Он убивал исключительно стройных кореглазых девочек с вишневыми волосами, таких как ты. Он и тебя привел сюда, наверняка, чтобы убить». Чуть поморщившись от его далеких от истины обвинений, я честно сказала. «Лорд-директор был со мной с полуночи. Сначала в моей комнате, потом в столовой академии, затем в этом доме. Он никуда не уходил и полчаса назад не мог никого убить». В гостиной вновь стало тихо, и смотрели все на меня. И приятного в этих взглядах было мало, а точнее вообще ничего не было, только презрение и осуждение. И тут лорд Мэрос выругался, с легким звоном вогнал меч в ножны, подошел ко мне, схватил за плечи и, ощутимо встряхнув, прорычал. «Зачем ты врешь, Дея?» И ледяной приказ лорда Тьера. «Отойдите от нее немедленно!» Но Шейдер проигнорировал и, уже едва сдерживая ярость, заорал. «Ты понимаешь, что твои слова легко будет проверить, Дея? Да любой лекарь при осмотре сразу скажет, что ты девственница!» В следующую секунду лорд Мэрос отлетел от меня. Свалился на пол с грохотом, выругался и, ударив кулаком по земле, мгновенно поднялся. Но увидеть дальнейшее я уже не смогла. Лорд Тьер развернул меня к себе, обнял лицо ладонями и, глядя в глаза, мягко приказал. «Вернись обратно за стол». Но черные глаза сузились, и уже без мягких ноток в голосе магистр произнес. «Я сказал, вернись обратно, и, пожалуйста, подожди меня несколько минут». «Но...» «Что непонятного я сказал, Риате?» От этого тона я вздрогнула. Однако просто развернуться и уйти я не могла. Не могла я оставить его одного с ночными стражами и их беспочвенными обвинениями. Я не в состоянии оставаться в стороне, когда его хотят арестовать, и... Едва слышно прошептала. «Я не могу». Лицо лорда Тьера окаменело, но я все же продолжила. «Я не могу спокойно уйти, зная, что вас арестуют по обвинению в преступлении, которого вы не совершали». Взгляд магистра немного смягчился, и неожиданно Тьер произнес. «Постарайся понять одну вещь, Дея. Если кто-нибудь из стражей еще раз оскорбит тебя словом или даже взглядом, вот тогда мне действительно можно будет обвинить в убийстве, которое я определенно совершу. Вернись за стол, пожалуйста, я приду через несколько минут». И я послушно развернулась и молча покинула собравшихся. Но, войдя в столовую, закрыла дверь и осталась за ней стоять, не в силах сделать еще хоть шаг. а в гостиной прозвучал потрясенный голос Юрао. «Адепт Кариате сказал правду, лжи ни в одном слове!» И рык лорда Мэроса. «Между ними ничего не было!» «Я ж с этим не спорю», — невозмутимо подтвердил Дроу, потом добавил. «Видимо, некоторые умеют слышать «нет». «Хватит!» — ледяной тон лорда-директора пресек любые разговоры, а затем раздалось. «Как я уже сказал, этого убийства я не совершал, но...» Пауза и насмешливая. «Даже если бы я убил, и не только одну несчастную девушку, а с полсотни, и совершил это белым днем посреди площади и на глазах у всего города, вы...» Многозначительная пауза. «Были бы не вправе не только арестовывать, но даже предъявить обвинение». Я замерла, стражи также хранили потрясенное молчание. Лорд Кир продолжил. «Один мой титул дарует статус неприкосновенности. Судить меня имеет право только император. И учитывая мои заслуги перед империей и лично перед императорской семьей, даже такой проступок, как уничтожение всего приграничья, был бы мне прощен». И снова тишина. Я едва дышала, медленно осознавая сказанное. Стражи тоже молчали, явно понимая, что пришли не по адресу. И вообще этот адрес им лучше забыть навеки. А лорд Тьер язвительно попрощался. «Светлых вам дней, лорды-стражи! Надеюсь, дневной свет позволит искать лучше, и вы прекратите предъявлять обвинения невиновным. Второй случай за двое суток. Знаете ли, это уже слишком. Свободны!» Распахнулась входная дверь, потом послышался топот ног выходящих стражей, а затем голос Юрао. «Лорд Тьер, прошу прощения, можно мне перекинуться парой слов с адепт Кариате? Буквально минутка. Слушайте, вы же не тиран, проявите благородство. Уверен, девушка оценит. Буквально пара слов. Оскорблений и прикосновений обязуюсь не допускать». Тут я не выдержала, высунула голову за дверь и присоединилась к просьбе. «Можно? Пожалуйста, я быстро». В гостиной к тому времени оставались лишь лорд Тьер, демонстративно скрестивший руки на груди, и сам Дроу, стоящий в дверях. Под моим умоляющим взглядом магистр нехотя кивнул, я побежала к Юрао, который ловко пропустил меня вперед и закрыл двери.